Затем поморщился, заметив то же, что и ранее я. «Шарлотта, брысь отсюда, пока мужчины разговаривают». Извиняясь и кутаясь в одеяло, с кровати быстро слезла девушка, которая, позвав служанку, отправилась одеваться в соседнюю комнату. «О чем говорили?» — ревниво поинтересовался он, посматривая на нас. Виталий спрашивал о доходных домах, которые можно было бы снять, спокойно ответил Эдуард, и закатиться туда большой компанией. «Это отличная мысль», — обрадовался принц. «Как я понял, Виталий тот еще сатрап, и в море нас ждут одни лишения, так что предлагаю развлекаться так, словно последний раз». Взгляды их высочеств перевелись на меня. «Ну, если мы станем ближе», якобы засмущался я, «может, буду не так строг к своим друзьям». Оба тут же радостно закричали и предложили отправить слуг немедленно заняться всем необходимым, чтобы не терять времени. «Да, Эдуард», якобы отвлеченно попросил я, «а можешь в свою компанию позвать кого-то, кто близок с твоим дядей? Мне нужно заключить с ним сделку, а для этого нужно узнать его привычки, желания и прочее. Есть такие молодые люди на примете?» Принц задумался. «Есть. Ричарда Фицроя давно просит взять к нам, но он незнатный, так что я и не рад его видеть. К тому же, ради чего терпеть его конопатую рожу?» Он покачал головой. «Прошу, ради меня», — я прижал к груди руки, — «тем более, что есть у меня на корабле один подарок, с которым я готов расстаться ради этого. Уверен, ты не будешь разочарован». «Хорошо», — кивнул принц, и тут же Людовик забеспокоился. «Подарок? А мне? А что ты хочешь?» — удивился я. «То же, что и ему». Людовик покачал головой. «А если это будет 10 плетей?» — поинтересовался я. «Тогда спасибо, это без меня». «Ладно, я шучу, придумаю, не переживай», — заверил я его. «Ну а теперь, пойдем, раздадим задание слугам, а потом пообедаем». «Так точно, сеньор штурман». Людовик вытянулся и прижал руки к телу. «О, осваиваешь науку», — удивился я. «Молодец». Они оба рассмеялись, и мы пошли обедать. Правильно ли то, что из спальни патриарха церкви утром выходят молоденькие девушки? Напротив нас остановился священник, держа в руках Евангелие и крест на четках. Лица обоих принцев сразу поскушнели. «Мамин исповедник», — прошептал мне английский наследник на ухо. «А вы, брат, хотели присоединиться к нашей с ними утренней молитве?» — спокойно поинтересовался я. «Ну так вошли бы, мы были бы вам только рады». Он запнулся от моих слов, видимо, не ожидая такого ответа, но продолжил. «Если вы молились, что, конечно же, богоугодное дело, то почему их видели не одетыми?» «Вы, брат, видимо, что-то путаете», — я пожал плечами. «Когда они выходили от меня, на них были платья, головные уборы и крестики. Можете уточнить, кто конкретно сказал вам, что они были не одетыми? Я бы хотел с ним обсудить качество их зрения». Тут священник еще более замялся, а принцы стали с усмешками на него посматривать. Видимо, немало обличительных слов они слышали от него раньше, если сейчас откровенно веселились над тем, как я над ним издеваюсь. «Но мне сказали», — выдавил он из себя, — «люди не могут врать. Это не те ли самые люди, что распяли Христа?» — поинтересовался я у него елейным тоном. «Кто плевал в Спасителя нашего, бросал в него камни, пока он тащил на себе крест за грехи наши на Голгофу. Эти самые люди?» Священник побелел полностью, вступать со мной в полемику на подобные темы он был не готов, так что, буркнув что-то себе под нос, он быстро ретировался из обеденного зала. «Виталий, как ты его?» — изумился Людовик. «Он Эдуарду уже так надоел, что сил нет и ничего сделать нельзя, он сразу ее величеству идет жалуется. За время того, как мы гостим здесь, ты вообще первый, кто его так отхлестал словами. Только почему он говорил про тебя, что ты патриарх? Во имя Господа нашего, перекрестил я еду, прежде чем есть, он сказал правду. Я патриарх Виталианский, до этого был архиепископом венецианским и еще ранее просто епископом». Глаза обоих парней выпучились. «Ты?» — удивились они. «Но ты же вчера». «Да, и понесу за это самое суровое наказание», — тяжело вздохнув, согласился я. «Я уже наложил на себя епитимию и буду отслуживать ее на корабле, когда мы выйдем в море». Они удивленно переглянулись, и Людовик осторожно спросил: «Тогда, может, не стоит затевать веселье сегодня?» «Как это не стоит?» — удивился я, закусывая куриной ножкой. «Очень даже нужно. Но если вы, конечно, против». «Нет, нет, мы то как раз за, хоть какое-то развлечение», — быстро согласились они. «Ну вот, а я еще более суровое наказание себе завтра назначу», — я пожал плечами. буду истязать плоть за грехи свои. А потом еще мы планируем развлекаться?» Осторожно поинтересовался Эдуард. «Весь дворец на ушах стоит, все бегают, отец куда-то собирается, лорды в панике. Родителям точно не до нас сейчас, так что не хотелось бы упустить это время. Мы планируем развлекаться все время, пока я здесь», — заверил я их, на что у обоих высочеств выкатились глаза. «Ну и наказывать себя потом тоже, не волнуйтесь. То есть, ты можешь грешить, а потом сам себе эти грехи отпускать?» Наконец поняв, что я над ними тоже издеваюсь, тихо спросил меня Людовик. «Истину говоришь, отрок», — перекрестил я его, доставая из-под нижней сорочки цепочку с перстнем легата. «Очуметь!» — ахнул Эдуард, перекрестившись. «Мне бы так. Вам нельзя, вы будущие короли», — покачал я головой, пряча перстень обратно. «У всего в этом мире есть хорошие и плохие стороны. Да, вот только я пока не замечаю ни одной такой у тебя». Французский наследник восторженно покачал головой. «Путешествуешь куда и когда хочешь, свободный словно ветер. Ну, ты много что не знаешь об этой свободе», — хмыкнул я. «В море будет много времени, если будет интересно, то расскажу». «Конечно, и мне». Они одновременно выкрикнули просьбу. «Договорились. А пока ешьте, вам нужны будут силы», — показал я им на еду. 14 мая 1204 года от РХ, Лондон. Две недели, заполненные вечеринками, а также подготовкой к небольшому компрометирующему акту в сторону Иоанна, пронеслись как один миг. Вся молодежь, составляющая компанию принцам, души во мне не чаяла, поскольку все гулянки оплачивал я, поэтому неудивительно, что мы близко сошлись не только с обоими наследниками, но и с их спутниками. Во дворце жизнь также била ключом, но в какой-то словно параллельной от нас реальности. Поскольку подготавливались документы, созывались вассалы, заключались новые союзы, в общем, Ричард делал все, чтобы трон в его отсутствие не шатался. Для всех было удивительно, почему в эту жаркую пору не уезжает из Англии король Франции, но это было объяснено тем, что он хочет проводить наследника престола, который отбывает в длительную поездку. С Филиппом мы виделись еще пару раз, и он, понимая, что происходит, был в полном нетерпении, так сильно хотел увидеть невесту. Пришлось ему напомнить, что если Элеонора появится во дворце, то Ричард сразу может все понять, так что я посоветовал ему крепиться и взять пока в свою кровать кого попроще, чтобы выпустить пар. Но он и без меня этим занимался, затащив в свою постель и так кого мог. Желающих там оказаться было гораздо больше того, на что ему хватало мужских сил. Единственное, что я упустил пока сделать, — поговорить с самой невестой, с которой королева-мать предварительно переговорила, и та была полностью готова стать королевой Франции, лишь бы подальше уехать от дяди, который словно сторожевой пес охранял ее и ее брата Артура, чтобы они не достались французам. Ну, точнее, не они сами, а их законные права на Британь. Только урвав лишний часок, я смог наконец вырваться и вместе с Элеонорой уехать в ее охотничий домик, где томилась наша герцогиня, в ожидании предстоящей свадьбы. Она, конечно, не знала, что Ричард об этом не имел и понятия. Мы решили не посвящать ее в эти маленькие нюансы, чтобы не волновать ее раньше времени. «Регентом остается Иоанн», — заметила мне королева-мать, когда мы подъехали к небольшому дворцу, огороженному от дороги не стеной, а густыми кустарниками и деревьями, создававшими естественную преграду. «Ты как-то решаешь эту проблему?» «Да, целое состояние на это трачу», — кивнул я. «Слишком много нужно подготовить. Не расскажешь, что ты задумал?» — поинтересовалась она. «Тогда не получится сюрприза», — пожал я плечами. «Я могла бы хотя бы оценить, сможет ли это отодвинуть его от регентства или нет», — мудро заметила она. «У меня есть надежды, что он сам откажется от этой чести». «Иоанн откажется сам?» — удивилась она, а брови взметнулись вверх. «Никогда. Ну вот это мы и посмотрим, хороший ли из меня постановщик представлений получится или нет. Ладно, смотри сам», — не стала она настаивать. К тому же мы подъехали к крыльцу, и все слуги дома, вместе с камердинером, высыпали встречать хозяйку. Она тепло с ними поздоровалась и поинтересовалась, где гостья. Камердинер тут же повел нас в левое крыло небольшого домика, где я впервые увидел жемчужину Британии. По сравнению с Ингеборгой, это был, конечно, не тот торт, на который бросаешься, забыв все, но определенный шарм у девушки был. Видимо, на моем лице пробежало что-то такое, от чего королева-мать нахмурилась и, еще даже не представив нас, спросила: «Что случилось?» — Почему ты морщишься? Филипп, конечно, на многое готов ради Британии, но тут определенно нужно поработать, чтобы он после первой же ночи не ускакал в другие постели, покачал я головой. 20-летняя девушка изумленно смотрела за нашим разговором, краснея с каждой секундой. А да, внучка, познакомьтесь, сеньор Виталий Дандола, по прозвищу Венецианец, бросила она ей, и девушка широко раскрыла глаза от этого имени. Королева-мать, забыв о ее существовании, повернулась ко мне. Что тебе не понравилось? Она молода, родовита, красива, девственна, что еще тебе надо? Нужен лоск. С трудом я подобрал нужное слово, нужно, чтобы Филипп, едва Ричард скроется за горизонтом, потеряв голову, тут же обвенчался с ней и без раздумий потащил в спальню. Я не очень понимаю, что тебе в ней не нравится. Королева-мать и правда не понимала, достойная девушка, все, как у всех. Ваше Величество, слабо выдавила из себя Элеонора, видимо захотев что-то сказать, но быстро замолчала под тяжелым взглядом бабушки. Мэтр Рене еще проживает в городе, поинтересовался я у Элеоноры. Я-то откуда знаю, удивилась она, это надо у молодых спрашивать. Это самый известный мастер, наконец смогла вставить ход слово девушка, к нему попасть просто нереально. Он обшивает только лиц королевской крови и императриц. «Пошлите за ним карету, пожалуйста», — попросил я Алиенору. «Скажите, сеньор Виталий хочет с ним поговорить». «Хорошо», — она кивнула и позвала камердинера. «Он не поедет», — слабо улыбнулась девушка. «Это слишком известный мастер женских платьев и белья». Я пожал плечами. «Посмотрим». Глава 26. «Сеньор Виталий, маленький, начавший лысеть, мастер вбежал стремительным шагом и бросился ко мне. Боже! Как вы повзрослели, мэтр!» Я с улыбкой, несмотря на ошарашенное лицо Элеоноры, встал ему навстречу и крепко обнял. «Как я рад вас видеть!» «Ах, сеньор Витали!» Пожилой мастер вытер слезы шелковым платком. «Я с той самой встречи, о чем если и мечтал, так это увидеться с вами снова!» «Да вы же знаете, мэтр, вся эта великосветская суета, то путешествия, то войны, некогда заниматься настоящим делом!» Повинился я, пожав плечами, «но сегодня мне вновь понадобится ваша помощь. Вы ведь не против? У меня появилось пару идей, воплотить которые сможет только ваш гений». «Конечно», — ахнул мастер, «безусловно, сеньор Витали, я полностью в вашем распоряжении. Мой стремительный взлет произошел в том числе и с вашей помощью, так что я прекрасно помню, как вы мне тогда помогли». «Полноте, не будет об этом вспоминать», — отмахнулся я, и повернулся к королеве-матери, которая вошла к нам в зал. «Алиенора, можно нам отдельную комнату, много бумаги и чернил?» «Ваше Величество!» Мастер, увидев, к кому я обращаюсь, упал на одно колено. «Простите, что не заметил, как вы вошли». «Полноте, мэтр!» Она слегка улыбнулась, повторив мою фразу. «Помогите, пожалуйста, нам своим гением». «Конечно!» Едва не вскрикнул он, кивая. «Как я могу отказать? Едва прибыл ваш слуга, как я бросил все и быстрее ветра примчался. Я распоряжусь, можете занять угловую комнату, там вам никто не помешает», — повернулась она ко мне. Мы поблагодарили ее, поклонившись, и отправились вслед за слугами, которые провели нас до и правда удобного кабинета. Сев напротив друг друга, мэтр Рене выжидающе посмотрел на меня. Я же, размяв пальцы, взял в руку гусиное перо и спросил: «Я познакомлю вас сегодня, мэтр, с таким чудесным изобретением, как корсет, и пусть меня проклянут все следующие поколения женщин, но мы с вами сделаем из Элеоноры писанную красавицу». Глаза у мастера тут же загорелись фанатичным огнем истинного приверженца своего дела, поэтому, когда я стал накидывать набросок платья, в котором невеста предстанет перед своим супругом, он тут же ко мне присоединился, уточняя детали. Я так тщательно готовил невесту, поскольку отчетливо понимал, что меня не будет на этой встрече и, следовательно, поправить я уже ничего не смогу, находясь в море на корабле вместе с Ричардом. А это значило, что всю подготовительную часть нужно провести так, чтобы у Филиппа не осталось ни малейших колебаний относительно жены, даже не учитывая то, что она могла принести Франции права на земли герцогства Британь. Этим же днем меня пригласили на встречу в резиденцию английских тамплиеров, где мы вместе с магистром ордена, который лично приехал увидеться со мной из Парижа, обговорили условия предстоящей сделки. На мое удивление, особых споров не было, каждый пункт, что мы вносили в договор, был разумен и понятен обоим, Так что, получив от меня письмо к сеньору Франческо о выдаче тамплиерам задатка в размере трети гигантской суммы общего контракта, я получил письмо от магистра, обращенное к его братьям, находившимся в Акре, на тот случай, если я вдруг на своем быстроходном корабле обгоню всех гонцов и прибуду туда быстрее всех. Магистр в этом сомневался, но ехидно заметив, что от венецианца можно ожидать всего чего угодно, так что подстраховал меня и себя этим документом. Расстались мы чрезвычайно довольные друг другом, особенно он, недоверчиво кивая все время, при виде общей суммы. К счастью, моя платежеспособность под сомнение не ставилась, он меня заверил, что в залоге и прочем нет нужды, моя репутация говорила сама за себя, и он никогда не слышал, чтобы я нарушал слово. Чаще было наоборот, что я наказывал тех, кто его нарушал, с улыбкой заметил он, показав жестом, как отрубают голову. Я сделал вид, что не понял намека, но ему это было и не нужно, он знал то, что знал, и заверил, что со стороны ордена подобных ошибок не случится. Они честно выполнят взятые на себя обязательства, если я буду выплачивать деньги, прописанные в договоре. На этой ноте мы и расстались, отправившись каждый по своим делам. 21 мая 1204 года от РХ, Лондон. Я с ног до головы осмотрел герцогиню, когда мэтр Рене вывел красную от смущения девушку из комнаты, где надевал с помощью своих помощниц на нее новое, только сшитое платье, по нашим с ним эскизам. Первым делом, представив ее нам с королевой-матерью, он ожидающе посмотрел на меня, ожидая реакции. Хмыкнув, я зашел справа, слева, затем осмотрел девушку сзади. Несмотря на ручной крой, все швы были сделаны так, как я ему показывал, и были практически не видны. Я повернулся к Алиенаре. Вот это я подразумевал, когда говорил про лоск. К платью добавит еще драгоценные камни и белую вуаль. Согласитесь, что работа мастера выше всяких похвал. Алиенара покачивала головой, смотря на шедевр, который должен был появиться только через 3 столетия. Затем посмотрела на нас. «Какой талант в тебе пропадает, Витали? Я закрываю глаза и вспоминаю свою молодость. Если бы тогда у нас были такие прекрасные платья, наша красота просто бы блистала, сводя с ума мужчин». «Это еще не финальный образ», — заторопился мэтр с объяснениями. «Сеньор Витали обещал показать мне, как правильно дополнить ее лицо китайской косметикой, ну и, конечно, драгоценные камни будут нашиты на платье до свадьбы. Я уже их получил от своих поставщиков». Пожилая женщина тяжело вздохнула, переведя взгляд с молчавшей девушки на нас. «Мэтр Рене, а вы сможете за оставшееся время сшить мне такое же платье, только чуть скромнее, без этого выреза, открывающего верхнюю часть груди? Все же возраст мне не позволяет носить нечто подобное». «Конечно, ваше величество», — ахнул он, — «ни я, ни моя мастерская не сомкнем глаз, но преподнесем вам этот подарок. Я могу оплатить работу», не очень уверенно продолжила она, на что пришлось вмешаться мне. «Этого не потребуется, за всю работу мастера с учетом заброшенных им текущих заказов, плачу я». «Не волнуйтесь, Алиенара, ваша задача будет провести нашу невесту к алтарю и преподнести ее королю на блюдечке. Думайте лучше об этом». Затем я повернулся к мастеру. «Вы сами видите, мэтр Рене, нашу реакцию. Что еще сказать? Волшебно, восхитительно, превосходно, и то этого все равно будет мало. Работа просто шедевр». Пожилой мастер раскраснелся от похвалы. «Ах, сеньор Витали, вы принижаете свой вклад», — скромно ответил он. «Рисунки были полностью ваши, я лишь чуть улучшил их с высоты своего опыта, и получилось превосходно». Согласилась королева-мать, обращаясь к той, кто молча стоял, красный от смущения. «Элеонора, теперь ты понимаешь уровень своей ответственности, ты уже выглядишь как королева». Девушка еще больше покраснела, было видно, что ей еще не слишком уютно в новом наряде. «Ладно, неважно», — Алиенара повернулась к нам, — «тогда, мэтр, я жду от вас законченные платья, время нас весьма поджимает». Он тут же поклонился и сказал, что все сделает к обозначенному сроку. «Завтра», — одними губами показал я Алиенаре, — «когда будет осуществлен мой план, к которому я готовился эти 3 недели». Она прикрыла глаза, показывая, что поняла. Конопатый словно само солнце, и такой же рыжий, пухлый подросток и правда был в нашей компании чужим. С ним мало кто общался, девушки избегали его, лишь принцы по моей просьбе показывали к нему свое расположение, вызывая всеобщее изумление этим. Он же в ответ старался угодить всем, чтобы только остаться в компании, которая своими загулами последнего месяца заставила вздрогнуть город не один раз, вызывая зависть даже у взрослых. Мы гудели настолько сильно, что меня даже пару раз приходило совестить Беренгария, говоря, что я подаю плохой пример подрастающим правителям, к тому же оплачиваю все это бесчинство. Пришлось пообещать ей, что все закончится с моим отбытием, на что она лишь недовольно покачала головой. Ричард Фицрой был любимчиком брата короля, и несмотря на то, что не обладал титулом, его постоянно везде пристраивали по просьбе короля Ричарда, которого в свою очередь просил герцог Иоанн. Мало кому было известно, что подросток был бастардом герцога, которого активно готовили к роли рыцаря с пожалованием ему потом баронского титула. Об этом мне кулуарно уже также сообщили девушки, с которыми я спал. Именно поэтому, чтобы он потерся среди настоящей элиты, его и пытались всунуть куда только можно было и нельзя. Зная это, я и сошелся близко с ним, поскольку, будучи чужим в большой компании молодежи, он искал родственную душу, которой я и стал, защищая его от весьма жестоких шуток со стороны более родовитых представителей обоих европейских дворов. Даже уговорил девушек, деливших со мной постель, найти ему на пару ночей среди их подружек девушку, которой можно заплатить, чтобы она с ним переспала. Весьма хорошо заплатить. Так что паренек был мой без остатка, и постоянно делился тем, как его все не любят, и только герцог Иоанн любит его рассказы о том, что вытворяет молодежь. Причем больше всего его интересовало, кто с кем спит, и в каких отношениях находятся подростки. Бедняге Ричарду Фицрою ничего не оставалось, как рассказывать ему об этом, ведь он понимал, что малейшее недовольство отца, и он вылетит отовсюду, словно пробка. Этим я собственно и воспользовался, когда он мне на ушко рассказал, что Иоанн предпочитает в своей постели девушек много младше себя, именно поэтому ему так нравилось слушать, кто с кем спит в нашей компании. Про меня он не забывал, и вел тщательный счет, когда, с кем и сколько раз я спал, а Ричард Фицрой стучал ему об этом, и тут же, на следующий день, снова шел со мной дружить, думая, что я не знаю об этом его маленьком грешке. Так что моя совесть была кристально чиста, когда я добавил к своему первоначальному плану очернения герцога Иоанна много новых штрихов, с учетом того, что узнала его пристрастиях и увлечениях. Вечер мести начался вроде бы банально. Мы отправились большой гурьбой на большом количестве карет по знакомым маршрутам, но я, после посещения одного из трактиров, предложил поехать по новому адресу, где недавно, буквально за месяц, вырос новый дом. Причем он был построен за такие кратчайшие сроки, что все соседи вокруг изумлялись, кто там может поселиться. Их ожидания не разочаровали. Появление арабского принца, в окружении сотен девушек, закутанных в восточные одежды, заставило судачить об этом весь квартал. Люди старались узнать у молчаливых слуг, обеспечивающих работу по дому, кто это и что за девушки прибыли с ним. Оказалось, что это гарем арабского торговца, который получил разрешение на проживание в Лондоне от самого короля, и это взбудоражило людей еще больше. Многие хотели бы видеть арабских красавиц, но, к сожалению, они практически никогда не выходили из дома. В общем, новый дом, словно магнит, притягивал людские взгляды, а слухи множились и множились. Подростки, конечно же, знали об этом и с удивлением стали спрашивать, откуда мне знаком хозяин и правда ли, что у него тысячи наложниц в гареме. Я в ответ говорил, что не знаю его и сам, но меня очень будоражит эта тайна. Когда подростки стали живо обсуждать то место, куда мы едем, делясь всеми слухами, что они о нем знали, я наклонился к развесившему уши Ричарду Фицрою. «Говорят, этот араб практикует магию», — тихо сказал я, сразу шикнув на начавшего креститься юношу. «С помощью нее он может открывать ворота на небеса, и достойные на время попадают в рай. Это же богохульство!» — изумленно вскрикнул Ричард. «Нужно немедленно рассказать священникам». «Да, но что ты им расскажешь?» — удивился я. «Слухи, которые болтают люди. Не лучше ли самому проверить все и узнать, а потом накрыть это место ереси, прославив себя для всего Лондона?» Тут юноша задумался, его обостренное самолюбие страдало от того, что его все принижали из-за низкого происхождения, и он согласился, что мой план и правда хорош. Когда мы прибыли на место, я, выйдя из кареты, полюбопытствовал у охраны на улице перед домом, можно ли увидеть хозяина, то один из них, с кривой саблей на боку, и замотанный в арабские одежды так, что не видно было лица, на корявом французском объявил, что в дом войдет только один достойный человек. Глаза подростков сразу же загорелись, и Людовик поинтересовался, как можно выяснить, кто из них достоин, а кто нет. На что араб удалился в дом, и вскоре четыре девушки, лиц которых не было видно, вынесли небольшую, высокую подставку со стеклянным шаром на ней. Слуга объявил, что шар определит достойного. Таинственность и необычность происходящего так подействовали на молодых людей, что они толпой бросились трогать шар, и слуге пришлось выстроить очередность. Но кто бы его ни трогал, даже я, шар не менялся, оставаясь таким же прозрачным. «Ерунда какая-то», – разочарованно бросил Эдуард, видимо, сильно огорчился, что принц королевских кровей оказался недостоин этого. «Едем отсюда. Среди нас есть еще один человек, кто не дотронулся», — напомнил ему я, выдвигая вперед Ричарда Фицроя. Тот смущенно, под ироничными взглядами сверстников, подошел к шару и осторожно положил на него руку. Тут же шар внутри заклубился белым. Челюсти молодежи попадали вниз, а слуга молча распахнул дверь перед ошеломленным Ричардом, провозгласив: «Ты достоин, можешь войти». Когда подросток, постоянно оглядываясь на нас, вошел внутрь, и дверь за ним закрылась, я деланно пожал плечами и сказал всем: «Ну, предлагаю его не ждать, а отправиться дальше. Чего он там оказался достоин, узнаем завтра из его рассказов». Со мной тут же согласились, и мы отправились по уже знакомому маршруту пьянок. Глава 27. Ричард, за которым закрылась дверь, отрезая его от внешнего мира, испуганно покосился на слугу, который лишь молча показал рукой «идти вперед», дрожа от страха. Подросток пошел по небольшому узкому коридору, ощущая сладковатый запах, который исходил из множества чашечек, стоявших рядом с масляными светильниками. Дойдя до двери в конце коридора, он почувствовал, как ноги его становятся словно невесомыми, настроение поднимается, а тело стало полно сил настолько, что он чувствовал, что сейчас может свернуть горы. Толкнув дверь перед собой, он обомлел. Только что он был в обычном деревянном с виду доме, как попал в самый настоящий райский сад. Кругом были деревья, цветы, пространство залито ярким светом ламп, а возле небольшого водоема возлежала сотня молодых, обнаженных девушек, которые смеялись, вкушали фрукты, которые были во множестве расставлены там и тут, но увидев вошедшего к ним, они не бросились с криками в рассыпную, а две из них встали, направились к подростку и, взяв его за руки, молча проводили к небольшому пруду, где имелось даже два белых лебедя. Ричард, голова которого все больше туманилась от сладкого дыма, который был тут везде, вспомнил слова своего друга о хозяине этого дома и понял, что он, видимо, попал в рай. Ему поднесли вина в золотом кубке, и он выпил его, чувствуя, какое оно вкусное. Почти сразу часть девушек стала танцевать ему какие-то арабские танцы, а другая – ублажать его сразу в десятки рук. Сколько это продолжалось, он не помнил. Но внезапно одна из девушек поинтересовалась у него, не знает ли он еще одного достойного человека, королевских кровей, кто хотел бы увидеть, как выглядит рай. Ричард Фицрой тут же ответил, что это его отец, герцог Иоанн. Девушка улыбнулась ему, и, хотя ее лицо было скрыто под шелковой маской, она провела нежной рукой по подбородку, спросив: «Чего же ты ждешь? Или хочешь получить все один, а отец, явно достойный человек, узнает завтра, что он пропустил, весьма сильно разгневается на тебя». Это была правда, так что как Ричард не хотел отсюда уходить, но пришлось, и он, словно арабский принц, окруженный сотней людей охраны в белых одеждах, в золоченой карете поехал к дому герцога, где, изумленный его необыкновенным появлением, тот сначала подумал, что его бастард пьян, но карета, таинственная охрана во всем белом, а также рассказ о сотнях молодых, обнаженных девушках, которые заставили его испытать пик наслаждения трижды, заставили герцога тут же собраться и под небольшой собственной охраной отправиться к указанному дому. Перед дверью все повторилось. Служанки, при виде которых у Иоанна мгновенно потекли слюни, вынесли столик и шар, прикоснувшись к которому он узнал, что тоже избранный по знакомому пути, который так ярко описал его бастард. Они вдвоем прошли в рай, оба одурманенные сладким дымом, в котором более опытный герцог сразу опознал опий, они попали в сад, где на герцога тут же набросились десятки молодых девушек, снимая с него одежду и занимаясь его мужским достоинством, восхваляя его величину и твердость. Только тогда он, видя сотню обнаженных девичьих тел, которые стремились угодить ему всем, понял, что ни за что не выйдет сегодня отсюда. Ему преподнесли вино, вкус которого был ему хоть хорошо и знаком, но тем не менее, оно было превосходным. Ричарду же, приведшему отца, внимание уделили крайне мало, и он уже кусал губы от досады, смотря, как женское внимание перенеслось на отца, начиная жалеть, что вообще его сюда позвал. Сладковатый дым от курильниц постоянно убаюкивал внимание, даря покой, а подносимые кубки с вином все не кончались. Так что уже вскоре Ричард перестал соображать, где он и с кем, пока наконец сознание его не покинуло. Ричард проснулся от зверского холода, который сковал его тело, а также от громкого хохота вокруг. Голова была словно чугунная, и он с силой поднял ее от земли, открывая глаза. То, что предстало перед ним, было чудовищно. Он и герцог Иоанн лежали голыми в свинарнике, в обнимку со свиньями, которые довольно при этом хрюкали. Сам же загон был полон жидкой грязи, и они с герцогом были весьма сильно испачканы ею, как и находившиеся рядом животные, но лица, как ни странно, были чистые, и в толпе уже кто-то опознал герцога королевской крови и громко об этом кричал. Пока Ричард пытался встать и разбудить отца, рядом с деревянным загоном появились министрели, которые запели песенки о весьма необычных пристрастиях герцога, а также его внебрачного сына, задаваясь вопросом, а не от свиней ли этих самых этот бастард и появился. Оглушенный человеческим свитом и смехом, Ричард, стараясь заткнуть себе уши, бросился будить отца, который долгое время не просыпался, что заставило Ричарда, несмотря на полнейший шок и стыд, обратиться к жителям города, заодно поняв, что они никуда не перемещались с того самого места, куда их привезли вчера. Улица и окружающие дома кругом были все те же, вот только двухэтажного деревянного дома больше не существовало. Вместо него находился свинарник, в котором они оба и проснулись. «Жан, укрой меня», — сквозь сон пробормотал внезапно герцог, — «мне холодно». Что тут же вызвало смех у бюргеров, и также посыпались совета, как может его светлость согреться, имея под боком свинью. Министрели тут же сменили свой репертуар, предполагая, чем еще мог герцог заниматься ночью, и монеты просто посыпались от горожан в их подставленные шляпы. Такого бесплатного зрелища не видел никто, и слухи, словно лесной пожар, раскатывались дальше по кварталам, собирая еще больше людей, желающих посмотреть на такое необыкновенное событие, как герцог королевской крови, спаривающийся со свиньями прямо на глазах у честных англичан. Я проснулся от тяжести на груди и, открыв глаза, хмыкнул. Все же я не устоял вчера, и две моих временные сожительницы затащили в мою постель еще двух девушек, страстно желающих заиметь драгоценные подарки, которые получали мои партнерши. Так что остаток ночи мне пришлось хорошо потрудиться и удовлетворить всех четырех, так что они, потные и раскрасневшиеся, даже не смогли покинуть мою постель, оставшись на всю ночь. Заворочившись, я разбудил их, и они стали одеваться, укладывать быстро волосы и посматривать на меня ожидающими взглядами. Я их не разочаровал, нехотя встав и пройдя к сундуку, достав оттуда перстни, серьги, ожерелья, раздав их полностью счастливым девушкам, которых я, правда, заставил перед выходом полностью привести свои платья в порядок и покрыть головы платками, поскольку проклятый исповедник Беренгари шпионил за мной перед дверьми по утрам, считая выходящих оттуда девушек и, как мне сказали охранники, строчащие потом доносы в Рим. Пришлось принять меры, и всех последующих его курьеров перехватывали по дороге, закапывая там же, где пристрелили. Но священник пока об этом не знал, и продолжал наблюдать, раздражая меня своей физиономией каждое утро. По его счастливому лицу было видно, как он мечтает усложнить мне жизнь, когда святейший отец узнает о творимом мной здесь разврате. Я не разочаровывал его. Зачем, если человеку это нравилось? Немного было жаль гонцов, которых сопровождали мои варяжские стражи от самой двери комнаты священника до выезда из города, где из арбалета подстреливали лошадей, а затем и самих курьеров, привозя мне яростные, полные трепетных речей священника письма, обличавшего в глазах папы, развратника и пьяницу патриарха Виталианского. Их я перечитывал изредка утром, для поднятия настроения и более спокойного отношения к довольной физиономии исповедника Беренгари, который встречал меня у дверей моих покоев каждое утро. «Сеньор Витали», — раздался стук в дверь, отвлекший меня от размышления, и в комнату вошел стерший с себя наконец весь грим Харальд. «Господин арабский купец», — иронично обратился я к нему, — «как поживают ваши гости? Как им понравилось ваше гостеприимство?» Он хмыкнул, покачав головой. «Сеньор Витали, у меня будет к вам просьба», тем же тоном, что разговаривал я с ним, ответил он, «если вы захотите со мной расстаться, просто скажите об этом и я уйду сам. Мне крайне не хочется узнать другие ваши фантазии, что придут вам в голову по мою душу». Это, видимо, такой завуалированный ответ. «Да», — удивился я, впервые услышав от него такую длинную фразу. «Просто кошмар», — он покачал головой, «город гудит, репутация герцога уничтожена. Народ высыпал на улице и веселится, распевая песенки, что вы сочинили для министрелей, которых я привел сегодня утром на улицу. А король, как мне поведали слуги, Ричард в таком бешенстве, что у него только супруга и королева-мать сейчас, вместе с тремя другими лордами. Ну, будем надеяться, Беренгария сдержит слово и откажется от регентства в пользу Алиенеры. Также принцы просили сообщить им, когда вы проснетесь», — вспомнил он. «Да, пошли к ним людей». В комнату оба подростка ворвались уже через 10 минут, вываливая на меня то, что я и так уже знал, без них. «Представляешь, Витали, если бы мы тогда оказались достойны этого позора», — махал руками, радуясь, что не оказался на месте дяди, «Эдуард, вот был бы стыд и позор. Ну, как мне сегодня ночью сказали девушки, Ричард Фицрой, к которому я относился как к другу, оказывается, доносил на меня герцогу и Анну, и тот писал весьма гадкие письма в Рим, Иннокентию III, доносчик, у нас в близком кругу», — удивленно воскликнул Людовик, «я прибью его лично». «Нет, ваше высочество, даже не вздумайте», — предостерег его я, «еще запачкаетесь в свином навозе». Оба подростка, переглянувшись, громко заржали от моей шутки, и, посмеиваясь, стали соглашаться, что да, это ниже их достоинства, но зато они поведают всем о том, что за человек этот Ричард Фицрой. «Думаю, этого будет достаточно, что его вышибут из всех приличных компаний», согласился я с ними. «Ну а теперь, пора поговорить об отплытии. Сегодня уведомлю вашего отца, Эдуард, что у меня все готово, и мы отправляемся в путешествие. Ура! Наконец-то!» Больше всех обрадовался, конечно, Людовик, а вот английский принц пригорюнился. Ему, конечно, больше по душе была та жизнь, которую мы вели этот месяц. «Ну ничего, я собирался исправить его мысли за время нашего пути». Наше веселье прервало появление у меня в апартаментах нового человека. Дверь открыли полностью, и внутрь вошла королева-мать со странным выражением на лице, в сопровождении своей многочисленной свиты фрейлин. «Бабушка, ваше величество», оба принца тут же слетели с кровати и поклонились пожилой, но общеизвестной и любимой королеве матери. «Дети мои, оставите нас, пожалуйста. Мне нужно поговорить с Витали», — попросила она их, и принцы, жалобно смотря на меня, ретировались, забрав всех девушек разом, своих и ее. Харальду я лишь махнул рукой, и он без слов тоже ушел, прикрыв за собой дверь. Алиенера молча присела на краешек кресла рядом с кроватью и немного помолчала, собираясь с мыслями. «Ты страшный человек, Витали», — наконец заговорила она, — «не знаю, может быть, смерть Иоанна была бы лучшим исходом, чем то, что ты ему устроил. Но он жив, как я и обещал, я пожал плечами, а народная молва забудется через пару лет». «Пару лет», — иронично хмыкнула она, покачав головой, «герцога больше нет на политической арене Англии, хотя, может быть, это и к лучшему. Как ты и хотел, регентом стал и я. Ричард сегодня изменил ранее подписанные документы. То есть свадьбе быть? Меня интересовало главное, ради чего я потратил столько денег, что их бы хватило на покупку приличного размера графства. Беренгария против, она не хочет идти против мужа». Алиенера подняла на меня тяжелый взгляд, «у тебя времени ровно до вечера», пока она не рассказала Ричарду о нашем небольшом плане, составленном за его спиной. «Неблагодарная тварь», изумился я таким новостям, «после всего, что мы для нее сделали, она была бы никем, если бы мы не свели ее тогда с Ричардом. Ты уже достаточно взрослый мальчик, чтобы знать простую истину о том, что оказанная услуга ничего не стоит». «Вы, как всегда, мудр, Алиенера», — покачал я головой, признавая истину этих слов. «Хорошо, я что-то придумаю. Только, Витали, умоляю, в этот раз без твоих этих изощренных придумок, как для Иоанна», — попросила она. «Я не представляю, как ты это осуществил, но королева Англии нужна. Так что постарайся просто уговорить ее». Мы распрощались и расстались, она ушла по своим делам, я же прямиком к Беренгарии, которая отказалась вообще что-либо обсуждать, и давала мне время лишь до вечера, чтобы я забирал принцев и уходил в море. «Ричард мое предательство переживет», — говорила она, а вот ее точно нет. Никакие просьбы и шантаж на нее не действовали, так что я понял, нужно срочно придумывать новый план. Ричард не дурак, быстро сложит 2 плюс 2, поняв, для чего его на самом деле сплавляют на войну, и он точно будет в ярости. Вернувшись в свои комнаты, я состряпал письмо, полученное мной якобы от сеньора Борцци, который описывал полный разброд и шатание кочевников, отказывающихся без меня ему подчиняться, и умолял меня, бросая все, мчаться к нему, поскольку под угрозой срыва вообще все предприятие целиком. С этим письмом я помчался к королю и сказал, что он как хочет, а я отбываю сегодня вечером, поскольку без меня все разваливается, и если он не хочет добираться пешком, то прошедшего месяца было вполне достаточно, чтобы закончить все дела и найти вассалов, которые будут его сопровождать. Король, понятное дело, не был в восторге от подобных новостей, но, ознакомившись с письмом, признал, что да, ситуация требует отчаянных мер, и маховик ускоренных сборов тут же запустился. Королева была в обеденном зале и еще не знала, почему внезапно мужчины забегали, а я тем временем подсыпал в ее стакан снотворного, которое так хорошо подействовало вчера и на герцога с сыном, так что вскоре фрейлины уже уносили внезапно почувствовавшую себя дурно королеву, к которой, кстати, Ричард так и не зашел, перед отъездом, заглянув на полчасика к молодой смазливой даме, и выйдя оттуда бодрым шагом, продолжив распоряжаться отбытием. Я же успел зайти к Филиппу, сказав, что выполнил все наши договоренности, и вскоре после убытия короля его ожидает приятное знакомство с невестой, заодно напомнил ему о последствиях нарушения договоров со мной. Испуганный тем, что произошло с герцогом Иоанном, он с советником, понятное дело, подумали на мою причастность к этому событию, и сколько бы я ни старался убедить, что просто так совпало Божье провидение, они, конечно же, мне ничуть не поверили, но зато постарались убедить, что в этот раз до последней строчки договора выполнит все там написанное. Большего мне не требовалось, поэтому, пообещав смотреть за Людовиком, как за собственным сыном, я отбыл дальше по делам, коих стало резко много из-за срочного убытия из Лондона. Вся столица, взбудораженная экстренным отъездом короля, только сейчас узнала, что он, оказывается, вместе с венецианцем отправляется завоевывать Иерусалим. Горожане, крутя пальцем у головы, интересовались, что там происходит в королевском дворце, если брат короля спит со свиньями, а сам король отправляется на верную смерть. Тут же нашлись доброхоты, которые объяснили, что, видимо, их добрый король не выдержал позора, в который вверг его брат, решил смыть его с себя в этом безнадежном походе. Эта новость была понятна горожанам, и они повалили на пристань, чтобы отговорить короля от такой самоубийственной, как им казалось, миссии. К сожалению, было уже поздно. Стража никого не пускала к кораблю, куда грузили лошадей, поскольку люди уже заняли место на палубе, и вскоре гигантский корабль отчалил прочь. Город едва не погрузился в траур, а ненависть народа по отношению к герцогу Иоанну стала еще сильнее, ведь горожане любили своего короля всем сердцем, и только появление на улицах официального регента, их еще более любимой Алиенор Аквитанской, остановило смуту и кое-как успокоило народ. Ведь королева-мать объяснила, что это не самоубийственная поездка, поскольку у венецианца есть своя личная армия, которую он предложил возглавить своему старому другу, который лучше знает те края и арабов, чем он, поскольку возглавлял ранее Третий крестовый поход. Узнав, что король не решился самоубиться, а лишь отправился на очередную войну, коих провел бесчисленное множество, люди сразу повеселели, но плевков и проклятий в сторону его брата-скотоложца все равно не стало меньше. Глава 28. 23 мая 1204 года от РХ. Кельтское море. Когда мы наконец удалились от берегов острова на значительное расстояние, я прилюдно приказал капитану идти на всех парусах, не приближаясь к материку, поскольку мы очень спешим. Тот, посвященный мной ночью в эту тайну, бодро говорил: «Слушаюсь», и гонял матросов, не понимающих, что происходит, по нескольку часов кряду, имитируя спешку и срочность. Больше всего удивились принцы, когда, оказавшись на корабле вместе с Ричардом, львиное сердце, поняли, что, оказывается, его величество плывет на ту же войну, куда направляемся и мы сами. Тут они погрустнели, поскольку думали, что настала свобода, а на самом деле зоркий королевский взгляд всегда теперь присматривал за ними. Я, как и обещал, сделал их юнгами, выдав нужную форму, так что они вместе со всеми драили палубу, лазали на рей, ну кроме, конечно, того, что не выполняли остальную грязную работу, какую обычно поручали простым юнгам, и жили в отдельной офицерской каюте. Я в конце концов был же не идиотом, чтобы будущих королей ставить совсем уж наравне с безродными детьми. Так что официально они были для всех юнгами, но все прекрасно все понимали. Даже король Ричард, когда узнал об этих нюансах, проворчал что-то одобрительное в мою сторону, хотя по большей части был занят со своими вассалами, большая часть из которых была с ним в прошлом походе, составляя планы военной кампании. Когда у меня было время, я слушал их, а они все спокойнее реагировали на мои внезапные появления. Король ко мне снова был относительно добр, так что и рыцари перестали сурово зыркать в мою сторону. Правда, едва я заикнулся Ричарду о том, действует ли его закон на дуэлях в других странах, как он тут же запретил мне и своим вассалам приближаться друг к другу ближе, чем на 3 шага. Причем мне еще и погрозил кулаком, припомнив смерть 9 молодых людей. 25 июля 1204 года от РХ, Акра. Конечно, такого стремительного движения рыцари не ожидали. Огромный с виду корабль под прямыми парусами и попутном ветре выжимал 16 узлов скорости и, несмотря ни на какие шторма, упорно шел вперед, поскольку управлялся чрезвычайно опытной командой. За все время мы сделали только 2 остановки пополнить припасы. На Сицилии, по просьбе короля, и в Александрии. Кроме меня никто не знал, зачем мы там остановились, а я и не собирался никого в это посвящать. Просто ночью спустился по веревке за борт и вплавь доплыл до берега, отправившись по адресу, переданному мне сеньором Алессио, искать Пьетро Дельфи, который вскоре и обнаружился в компании арабских купцов. У меня было сначала желание с ним поговорить перед убийством, выяснить причины его ненависти ко мне, но потом я передумал. К чему мне эти знания сейчас, когда у меня все хорошо? Так что, дождавшись поздней ночи, я подкараулил, когда он пошел отлить, и просто зарезал его в уборной, там и оставив труп. Действовал я один только по той причине, что дело было уж крайне деликатное, и сеньор Барацци никогда и ни от кого не должен был узнать, от чьей руки умер его сын. Так что пришлось провоняться в человеческих испражнениях и немного поплавать, но зато вернуться на корабль под утро, всполошив смену, едва не пристрелившую меня, когда увидела взбирающегося на борт человека. Я их успокоил, сказав, что решил пораньше поплавать, и отправился в каюту к сеньору Джекопо. Моя, самая большая, была оккупирована Ричардом и частью его самых знатных лордов, поэтому-то все реликвии также были перемещены к нам, чем вызывали у сеньора Джекопо постоянный священный трепет, когда он видел, что я ложусь на деревянные ящики с таким ценным содержанием внутри, укрытые поверх лишь одним матрасом. Закончив личные дела, мы снялись с якоря уже в полдень и в дальнейшем без остановок добрались до Акры, которой сейчас фактически заправляли тамплиеры. У Иерусалимского королевства, конечно, были официальные правители, но фигурами они считались чисто номинальными. Магистр на нашей встрече в Лондоне сказал не заморачиваться по этому поводу, поскольку препон мне от них не будет ни малейших. Земля. Громкий крик с вороньего гнезда уведомил нас о прибытии, но вскоре и мы сами увидели знакомые большинству здесь присутствующих очертания береговой линии. Рядом со мной остановился Ричард, в сопровождении 5 самых доверенных лордов, и показал мне правую руку, которая дрожала. Представляешь, Витали, я сам не ожидал, какой, оказывается, след оставило у меня в душе то поражение, спокойно сказал он, не стесняясь своей слабости. Я надеюсь, в этот раз не будет никаких переговоров, поинтересовался у него я, и да, мы не обсудили вашу долю в добыче. Мы обсудили это между собой, Витали, он спокойно посмотрел на меня, кивнув в сторону лордов, мы возьмем лишь 10-ю часть, поскольку так будет справедливо. Войско твое, провизия твоя, мы лишь возглавим войско и доделаем то, что не успели прошлый раз. Так что да, переговоров с неверными в этот раз не будет. Я протянул ему руку, и он при свидетелях пожал ее, закрепив наш уговор. Галеры, сотнями стоявшие на рейде в гавани, сначала было испугались, заметив гигантский корабль, но вскоре, увидев красный флаг с белым агнцем, наверняка с облегчением вздохнули, а мы подошли к самому лучшему месту порта, где нас уже ожидала большая делегация встречающих, среди которых я заметил множество белых сюрка с красными крестами, среди которых были люди в одежде и моих цветов. Когда повелитель морей спустил с такси Лейкливера, замирая у стоянки, его толстыми канатами пришвартовали и спустили парадный трап. Я, конечно же, пропустил вперед Ричарда и пошел вслед за ним, наплевав на кривые лица лордов, которые думали, что они будут вторыми после него. Сказать, что тамплиеры обалдели, увидев Ричарда и львиное сердце, это ничего не сказать. Некоторые из них были безземельными английскими рыцарями, вступившими в орден из-за нищеты, но кто такой король, они никогда не забывали. Так что часть из них попадала на одно колено, а гордый этой встречи Ричард милостиво приветствовал их, спрашивая имена. Когда эта часть закончилась и представились все из них, впечатленные королем, подошли и мои офицеры, капитаны наемных отрядов, а также сеньор Бородцы, загорелый настолько, словно сам был арабом. Сеньор Витали, с улыбкой и большим достоинством поприветствовал он меня, но я подошел ближе и обнял его, похрустев старческими косточками. Несмотря на произошедшее в Александрии, мне было перед ним немного стыдно, так что я пытался сделать так, чтобы он не увидел мое лицо, хотя бы первое время, которое мне потребовалось, чтобы прийти в себя и успокоиться. А вот и мы, сеньор Бородцы. Лицо короля просто сияло от радости, когда он тоже подошел к нам. Сеньор Джека погнал корабль так, что временами казалось, что мы опережаем ветер. Так что теперь мы здесь и готовы решить ваши проблемы. Говорите, с чего начинать? Удивленное лицо полководца чуть не выдало меня, поэтому я отвлек Ричарда, сказав, что сначала нужно устроить людей и лошадей, а потом уже приниматься за дела. Ведь прежде чем приступать к руководству, он должен познакомиться со всеми своими подчиненными. К тому же у него нет опыта руководством конными лучниками, коих у нас большая часть, а это значило, что нам как минимум нужно будет проверить все войско на слаженность. Закивавший головой король стал соглашаться и отвлекся от удивленного сеньора Бородцы. Вернув Ричарда тамплиерам, у которых он стал узнавать о состоянии дел в городе, окрестностях, количестве готовых припасов и прочего, в общем, он полностью окунулся в то, в чем прекрасно разбирался и знал. Тут ему советов точно ни от кого не требовалось. Что здесь вообще делает король Англии, сеньор Витали, и почему он сказал, что у меня какие-то проблемы? Тихо поинтересовался у меня военачальник, понявший, что это очередные какие-то мои махинации. Насколько мне известно, у нас дела более чем хорошо идут. Испуганные неверные уже трижды присылали послов с вопросами, что мы тут делаем и не будем ли так любезны отплыть обратно домой. Ну, надеюсь, вы отвечали им так, как и договаривались. Хмыкнул я. Конечно, улыбнулся он, что сеньор Витали прибыл отдать долг гостеприимства султану Египта, который устроил ему почетный эскорт при возвращении из гостей. Отлично, рассмеялся я. Ну а насчет того, что сказал король, если кратко, то пришлось женить короля Франции на девушке, которую не хотел отдавать за него король Англии, а для этого его пришлось срочно вывести из королевства. Сеньор Бородцы тупо посмотрел на меня, а затем рассмеялся. Опять вы влезли в эти свои интриги, сеньор Витали. Смеясь, он хлопал себя по ляжкам. Прошлый раз вас обманули, вы решили пробовать еще раз? Филипп Август вас ведь обманул, как вы опять ему поверили? Были обстоятельства, проворчал я, понимая его правоту. Ладно, нечего тут гоготать над своим сеньором. Идемте, я познакомлю вас с двумя молодыми людьми. Людовик, Эдуард, крикнул я, зайдя на борт. Через 5 минут оба юнги, в весьма застиранной форме, стояли напротив меня, держа руки по швам. «Сеньор Бородцы, принимайте себе подопечных, которые переходят из военно-морских сил Венецианской республики, в сухопутные», показал я ему на них, «жить будут вместе с нами, питаться тоже. С ними будут 2 оруженосца, которых тоже нужно будет куда-то пристроить поблизости». Глаза военачальника слегка расширились. «У юнг есть оруженосцы, это какое-то новшество у вас на корабле?» Осторожно поинтересовался он. «А, да, собственно, забыл их представить. Его высочество принц Людовик и его высочество принц Эдуард, прошу любить и жаловать, 2 наследных принцев Франции и Англии». Пока сеньор Бородцы собирал глаза с пола, которые упали туда вместе с его челюстью, я сказал обоим своим приятелям, что операция переходит в сухопутную фазу, поэтому пусть собирают вещи, переодеваются в одежду, соответствующую их статусу, и слушаются сеньора Бородцы. Оба, приученные за время пути пусть и к минимальной дисциплине, хотя, конечно, плети им никто не давал, бросились выполнять мое распоряжение. Наследные принцы, это ведь будущие короли, слабым голосом поинтересовался у меня, пришедший наконец в себя сеньор Бородцы. Вы просто гений дедукции, сеньор Пьетро, улыбнулся я ему. Вы там построже с парнями, но учитывайте их статус, тем более король рядом. Он должен видеть, как мальчики становятся мужчинами, но без урона их чести. У меня нет такого опыта, сеньор Витали, едва не простонал старик, займитесь вы ими сами. Мне некогда, я буду вести переговоры с купцами и тамплиерами, чтобы обеспечивать войско всем необходимым. Они, я смотрю, уже начали выполнять договор, да, пришли ко мне, на удивление вежливые, попросили составить перечень необходимой войску провизии, а затем к нам потянулись вереницы обозов. Я был поражен, сеньор Витали, насколько у них все хорошо организовано. Сразу видно, железная дисциплина. Ну вот, так что забирайте принцев, вы теперь будете за ними присматривать, чтобы не лезли куда не просят, и знакомьте короля Ричарда с войском, будем передавать ему управление. Вы уверены? Он остро посмотрел на меня, в свете вами ранее сказанного, но он пока ни о чем не знает, и надеюсь не узнает, до тех пор, пока мы не вернемся обратно. Я пожал плечами, другого выбора у нас особо и нет. Узнав, что в городе король Англии, к нему прислали своих послов местные правители Иерусалимского королевства, Амари-2 и Иерусалимские, Изабелла и Анжуйская. Ричард, зная, что они лишь парадная картинка, заглянул к ним лишь на пару часов, отдать дань уважения, но не более, поскольку сразу после этого он со своими лордами развил бурную деятельность по управлению разношерстным войском, перезнакомившись со всеми старейшинами кыпчаков, затем наемников, моей варяжской стражи и тяжелыми пехотинцами, которых для этого похода по пустыне переодели в более легкие доспехи и хлопковые одежды поверх их. Они выглядели более всего похожими на арабов, но это вызывало только всеобщую зависть, ведь именно поэтому они меньше всех страдали от жары. Я же разбирался с тамплиерами и купцами, которые десятками прибывали, предлагая свои услуги. Особенно много было иудеев, которые льстиво преподносили мне рекомендательные письма из Венеции, а также дорогие подарки. Я брал почти всех, заключая договора, напоминая, что бывает, если меня обманывают. Золото текло рекой, правда пока только с корабля на берег, вызывая страдальческое лицо капитана, воспринимавшего расставание с каждым сундуком с золотом, словно с родным ребенком. В общем, как-то так само собой сложилось, что все стали заниматься делами, в которых были максимально полезны. Я, логистикой и припасами, король с лордами налаживали управление войском, учась на ходу моей системе сигнализации и управления большими подразделениями, а сеньор Бородцы пытался быть сразу в нескольких местах одновременно. Ему нужно было помогать королю, мне и еще присматривать за принцами, которые сильно воодушевились количеством собранной армии и словно молодые жеребцы били копытами, желая попасть в свой первый настоящий бой. Только спустя 3 дня нам удалось собраться всем вместе в большом походном шатре сеньора Бородцы, где присутствовали и принцы, которым разрешили участвовать, на условии их незаметности. Чем они сейчас и занимались, изображая из себя молчаливые статуи. Глава 29. Король Ричард с удовольствием расстелил карту, которую я нарисовал и подарил ему, чтобы было легче планировать операции. Сейчас он расставлял вырезанные из дерева фигурки пехотинцев, тяжелой конницы, а также конных лучников. Просто отличная вещь, качал он головой, обращаясь ко мне, и почему я сам до этого раньше не додумался. Ну, скажем так, ваше величество, я все же ваш ученик, так что должен же превосходить своего учителя. Я пожал плечами. Его лорды хмыкнули, а он вернулся к карте. Мы предварительно обсудили, что начнем с тех городов, которые брали прошлый раз, но по мирному договору отдали обратно. Он показал на карте, куда именно мы двинемся. Стены были в них восстановлены слабо, к тому же, меценат этого похода пообещал взять их на себя. С усмешкой он посмотрел на меня и, не видя реакции, продолжил. Таким образом, до Иерусалима, который за эти годы превратился из грозного города-крепости в захудалый провинциальный арабский городок, мы планируем добраться сразу по прямой, обеспечивая свои тылы охраной из кыпчаков. Тамплиеры обеспечат провоз по охраняемым путям, провизию и остальные необходимые припасы. Он перевел взгляд на 3 рыцарей в белых одеждах, которые по своему рангу были приглашены на это совещание. «Мы не будем отказываться от дополнительной охраны», — согласился один из них. «Через месяц большая часть наших братьев, живущая в Европе, переберется сюда, для исполнения заключенного договора между орденом и сеньором Витали. Пока же, наши силы не так значительны, чтобы полноценно осуществлять охрану своих перевозок. Я поговорю с Эльбек Беем», — Ричард кивнул. Они обещали выделить 5000 конных лучников. Будем благодарны, поклонился тамплиер королю. Дальше, прибыли послы от Сайф-ад-Дина, продолжил он. Они предлагают переговоры, даже готовы рассмотреть передачу нам половины Иерусалима, если мы не тронем остальные города. Король посмотрел на меня. Мне нужно платить войску, поэтому переговоров не будет, спокойно ответил я. Все города будут разграблены. Эта новость обрадовала всех. Тогда вопрос этот закрываем, улыбнулся он. Послов отпускаем, с просьбой больше нас не беспокоить. Далее он стал обсуждать с присутствующими пути проходов войска к городам, учитывая при этом наличие оазисов и других облегчающих движение по пустыне зеленых зон, чтобы меньше нагружать логистику тамплиерам, и все склонились над картой. Я же просто слушал и запоминал, поскольку моя роль и правда была тут второстепенной. Ричард был военным гением, в этом не было ни малейших сомнений, что на поле боя он мог легко возглавить войска, что на обсуждении склонить всех на свою сторону, продвигая свои идеи ведения военной кампании. Шутка ли, он за 3 дня овладел всей сложной системой сигнализации, что я позаимствовал, как от римлян, так и от монголов, и уже с легкостью управлял войском, веселясь словно ребенок, и говоря, что как ему не хватало подобного ранее. Так что за то, что он будет бережно относиться к человеческим ресурсам, у меня не было вопросов, поскольку мы полностью сошлись с ним в этом вопросе. Я пообещал ему быстрое разрушение стен, а он не тратить людей понапрасну, поскольку других людских ресурсов у нас не было, мы могли лишь оперировать тем, что имели сейчас. Через пару часов совещание было закончено, время выдвижения войск определено, поэтому король свернул совет и предложил всем идти отдыхать, поскольку завтра будет тяжелый день. Я, вместе с принцами, направился в наш шатер с сеньором Борцци, где он поселил и 2 наследников престолов, которые жаждали отличиться в сражениях, и тихо разговаривал с ними, обсуждая совет. Сеньор Витали, наперерез нам бросился один из самых знатных и богатых иудейских купцов, который имел верительную грамоту, подписанную такими людьми, знакомыми мне лично, что я как минимум прислушивался к тому, что он говорил. Да Яхим, я извинился перед принцами и отошел к нему, поскольку купец попросил приватный разговор. Я прошу у вас 10 минут вашего времени, сеньор Витали, он нескончаемо низко мне кланялся, готов даже заплатить вам столько, сколько вы скажете, только чтобы вы поговорили с людьми, ждущими вас в моем шатре. Это услышал находящийся всегда рядом со мной Харальд, который легким движением руки увеличил охрану с 20 до 50 человек, несмотря на то, что все это происходило в центре лагеря крестоносцев. Давайте сначала их послушаем, раз вы просите. Я посмотрел на него внимательным взглядом, потом решим, стоит ли это денег. Благодарю вас, сеньор Витали, стал кланяться он мне, приглашая рукой к своему шатру, стоявшему, понятное дело, за основным лагерем, чтобы не оскорблять католиков своим присутствием. Первыми, понятное дело, заглянули телохранители варяжской стражи, и только потом ткань откинули передо мной. Зайдя внутрь, я увидел 2 арабов, послов от султана, которых отшил Ричард. Видимо, они решили зайти с другой стороны.